Часть вторая. Океанская Одиссея. Глава первая. Хлопнуть дверью на прощание. Командир вспомогательного крейсера «Ангарака» Вторанг Сухомлин заранее получил задачу на крейсерство. Он знал, что не пойдет с главными силами. Он должен был максимально запутать японское командование и по возможности нарушать торговые коммуникации. На «Ангару» вернули с береговой батареи все ее 120-миллиметровые пушки и даже выделили две 6-дюймовки – сверх того, что было. Конечно, даже теперь нельзя было рассчитывать на успех в бою с крейсером специальной постройки, ввиду отсутствия броневой палубы и гигантскими по сравнению с настоящими крейсерами размерами, но шанс отбиться был уже неплохой. К тому же вполне приличная скорость позволяла уйти от большинства японских крейсеров. С наступлением темноты был взят курс на выход в океан, и к утру на 15 узлах крейсер оказался уже наверняка вне досягаемости японского флота. Ну, разве что специально за ним отправили бы быстроходную собачку, и она угадала бы место, в котором «Ангару» застанет рассвет. Но это уже из области фантастики. День, как ни странно, прошел спокойно. Встречались дымы на горизонте, но со своим мирным силуэтом пассажирского парохода можно было не сильно опасаться интенсивного внимания японских боевых кораблей. А еще через день уже совершенно в наглую «Ангара» начала пиратствовать почти у Токийского залива. И один пароход имел несчастье встретить ее на своем пути. Капитан английского судна «Гермес» был буквально ошарашен, когда с вроде бы мирного корабля, встречного им, раздался пушечный выстрел и был передан приказ застопорить ход и принять досмотровую партию. Все это никак не вязалось с его представлениями о состоянии дел на театре военных действий. Была твердо уверена, что русские боевые корабли наглухо блокированы в своих базах, и только плата за риск, которую все непременно получали и он, и его команда, должна была отличить этот рейс от обыденного плавания. «Капитан Тэтчер», — козырнул англичанин, поднявшемуся на борт русскому офицеру, — «чему обязан? Мы мирное судно и в войне не участвуем. Везем медикаменты». «Лейтенант российского императорского флота Андрианов, ну или еще как-то. Если на вашем корабле не будет обнаружено военной контрабанды, вы беспрепятственно продолжите свой путь. Какой груз везете и порт назначения?» «Осака». «Медикаменты, как я уже сказал. Вот документы на груз». «Вы всерьез считаете свой груз лекарствами?» — иронически посмотрел на англичанина Андрианов. «Ну да, лекарства и удобрения. Это же написано в документах. Карболовая кислота, селитра, йод, спирт, хлопок». «Господин капитан, фенола, или как вы называете его, карболовой кислоты, которую везете, хватит для дезинфекции всей Японии и прилежащих островов лет эдак на 20. Я артиллерист все-таки и прекрасно могу понять, для чего вашим союзникам требуется такое количество сырья для получения шимозы и пироксилина. Практически весь ваш груз является военной контрабандой, и корабль ваш будет затоплен». «Я решительно протестую, это просто пиратство какое-то, я...» «Хватит, у нас мало времени. Позже можете протестовать сколько угодно. Моя родина воюет, воюет с Японией, которой вы везете сырье для производства оружия. Представьте на моем месте вашего соотечественника. Вы в самом деле считаете, что он бы отпустил корабль, который везет то же, что и вы, во вражеский порт? Разговор окончен. Готовьте свой экипаж к пересадке на наш корабль. Йод и спирт мы тоже переправим на «Ангару». Вас и йод мы передадим на ближайший чистый корабль, следующий в Японию, а вот спирт будет нашим трофеем», — улыбнулся русский лейтенант. «Гермес» был потоплен, и «Ангара», без особых приключений, досмотрев еще 5 судов по пути в Владивосток, два из них были потоплены, зайдя для затягивания времени и уменьшения боевого азарта японцев аж в сам Петропавловск, благополучно добралась до порта назначения. «Амур», также пройдя вокруг Японии, потопив по дороге несколько японских джонок, прибыл туда неделей раньше. Циндао, 20 сентября. Сердитый совершенно без приключений к полудню следующего после боя дня пришел в Циндао, германский порт в Китае. Пока входили в порт на русских кораблях, интернированных здесь еще в августе, уже узнали об их прибытии. На пирсе, к которому подходил миноносец, размахивала бескозырками толпа соотечественников цесаревича и миноносцев беспощадный, бесшумный и бесстрашный, прорвавшийся в германский порт после боя у мыса Шантунг. Встретил Василий, капитан второго ранга Максимов, который был старшим среди оставшихся в Циндао русских моряков. Офицеры пожали друг другу руки, и Василий вкратце изложил события минувших суток. Максимов по ходу рассказа все более и более благожелательно смотрел на мичмана. «Ну, во-первых, мои аплодисменты вам лично, Василий Михайлович. А во-вторых, огромная благодарность за добрые вести, каковых мы давно не слышали. Что у вас с планами? Спускаете флаг и присоединяетесь к нам? Или... Или... Сейчас постараюсь поскорее отбить телеграмму Мугда на Петербург, загрузиться углем и скорее на юг, если, конечно, к этому времени не появятся японцы. Сердитый вполне боеспособен, на ходу. Постараемся дойти хотя бы до Сайгона. А там или навстречу балтийцам, или хотя бы в союзническом порту интернироваться. А то мало ли как еще в Европе политика повернется. Еще раз браво. Полностью вас поддерживаю и завидую. Вы еще имеете право воевать. Тем более во вновь сложившихся обстоятельствах. В общем так, поезжайте к скорее в консульство, отправляйте корреспонденцию. А за Сердитого не беспокойтесь. Командира в госпиталь отправим. Уголь, воду и провиант получите непосредственно с цесаревича, силами моих экипажей. Пусть слегка подрастрясут жирок, а то совсем обленились. Да они, честно говоря, и самые рады помочь будут. Разве что за овощами и фруктами отправьте своих. Мы запасы не держим, покупаем свежие ежедневно. Ну все. Действуйте, Василий Михайлович. Удачи. В общем, долго раздумывать и сомневаться времени не было. Нельзя использовать для стоянки в Циндао все 24 разрешенных часа. К утру у входа в порт будут японцы, и хоть творить такое же, как в Чемульпо или Чифу, они не посмеют, но интернирование будет неизбежным. Времени катастрофически не хватало. Поэтому, прибыв в посольство, Мичман ограничился передачей телеграммы в Адмиралтейство наместнику Мугдан и, сославшись на неотложные дела, не стал задерживаться даже на чашку кофе. На Сердитом его ждали две проблемы. Точнее, первая проблема была, конечно, не на борту, кто бы пустил на миноносец немецкого журналиста. Тот ждал у пирса и сразу стал умолять об интервью, суля за него сумасшедшие деньги. Отбиться было нелегко. Он проявлял совершенно несвойственный немцам темперамент, пытаясь выпросить у русского офицера хоть крупицы информации о прорыве эскадры. Проблема на борту была из серии «И смех, и грех». Команда была чуть не на грани бунта. Батальёр привез продукты с берега, в том числе фрукты, свежие. А команда несколько месяцев в осажденной крепости провела. Но фельдшер просто грудью встал между матросами и ящиками. И в который раз орал, что если они сейчас не едятся этого, то миноносец превратится в сплошной гальюн. Отсмеявшись, Мичман разрешил выдать каждому по несколько мандаринов, приказав их предварительно вымыть и сполоснуть кипяченой водой. И пообещал, что теперь матросы будут получать фрукты каждый день. Потом, вызвав механика Роднина и посоветовавшись, отдал приказ готовиться к выходу в море. Тепло попрощались с экипажами интернированных кораблей, Василий даже произнес короткую речь, горячо поблагодарив их за помощь. А затем, сопровождаемый криками «Ура!», Сердитый отошел, наконец, от причала и направился в Шанхай, где можно было передохнуть более обстоятельно. Письмо Мичмана Саймонова. «Дорогая Оленька, любимая, я жив и здоров. Миноносец наш прорвался в Циндао, но надолго здесь задерживаться нам не следует. Так что прошу простить мой плохой почерк, пишу по дороге в консульство прямо в коляске извозчика, так как, исполняя обязанности капитана, не имел ни одной свободной минуты со вчерашнего дня. Про мою жизнь прочитаешь из писем, которые я все, кроме последнего, оставшегося в Артуре, постараюсь отправить нынче же. Живу только встречи с тобой и очень хочу узнать, как ты там, вдалеке, но мы вряд ли скоро вернемся сюда, как, впрочем, и в порт Артур, поэтому получать твои письма мне пока негде. Обязательно напишу, как только снова буду на берегу. И береги себя. Твой В. С. Ночь по пути к Шанхаю была уже не такая ласковая, как предыдущая. Свежачок изрядно повалял Сердитого, и Мичману едва удалось поспать пару часов. Причем только потому, что Роднин чуть не насильно выпроводил с мостика одуревшего от недосыпа юношу. Мугден, штаб наместника. Ваше превосходительство, телеграмма из Циндао. Алексеев недовольно посмотрел на своего флаг офицера, посмевшего оторвать его от обеда, и молча протянул руку. Адмирал давно уже отвык от хороших новостей и хмуро посмотрел на переданный ему лист бумаги. Лицо наместника его императорского величества на Дальнем Востоке стало светлеть. Эскадра прорвалась из порта Артура. Севастополь погиб на минах. Жаль, но на войне не без потерь. Черт побери, да это самые приятные новости за последние несколько месяцев. Евгений Александрович продолжил жадно читать дальше. Дальше был доклад Мичмана, ставшего командиром миноносца, о своей Одиссее. Об отряде Веренова больше по понятным причинам не говорилось. Дальше шло описание какого-то эпического подвига. Глаза побочного сына императора Александра раскрывались все шире. По ходу чтения стали сами собой всплывать статьи статута Ордена Святого Георгия для моряков. Истребил корабль более сильный или равный по силе? Да. Прорвался сквозь окружившего противника, не оставив ему трофеев. Да. Вступил в бой с двое и более происходящим противником и провел бой с честью. Да, черт побери. Прорвался через превосходящего противника и доставил главнокомандующему важные сведения. Еще бы. Да еще и заменил тяжело раненого командира корабля. А главное, доставил главнокомандующему новость, сильно поднявшую настроение главнокомандующего. Нет. Этот мичман, как его, Саймонов, без награды не останется. Но дело сейчас не в нем. Куда пошел Верен с броненосцами? Приказ он имел на Владивосток. Неужели ослушается? Хотя, если он будет буквально выполнять приказ, то его с большой степенью вероятности перехватят японцы. Останется только ждать. Ждать информации. Но уже то, что корабли вырвались из Артура, маленькая победа. Наместник уже неоднократно получал выражение неудовольствия из Петербурга из-за пассивности и неуспешности действий флота в этой войне. Теперь была в активе хоть одна, но удачная операция. И адмирал был готов простить Верену все, лишь бы она окончилась хоть сколько-нибудь успешно. И что докладывать государю? Ведь пока совершенно непонятно, куда направились броненосцы артурской эскадры. Выполняют они приказ наместника или ведут свою собственную игру? В общем, пока нужно сообщить в столицу о самом факте прорыва из западни. А подробностей потом. Но про мичманца не забыть. В стране сейчас как воздух нужны такие герои-моряки. Флот, черт побери, тоже воюет. И воюет геройски. И пусть газетчики как следует раздуют эту историю. «Немедленно вызвать ко мне начальника штаба», — прогудел Алексеев флаг офицеру. «21 сентября 1904 года. Шанхай. А вот при входе в порт ждал неприятный сюрприз. Трехтрубный японский крейсер, похожий на Нейтаку. Теперь точно интернироваться придется, — подумалось мичману. Недолго я кораблем прокомандовал. Хотя из-под шпица наверняка такой приказ и пришел. Да ладно. Как только отдали якорь, Саймонов отправился в консульство, где он действительно получил приказ от адмиралтейства спустить флаг и разоружиться. Ну, хоть высплюсь, — думал он по пути на корабль. И за угольные погрузки голова болеть не будет. И о том, как дальше действовать. И, Оленька, мы скоро увидимся. Увы, по возвращении на сердито его ждал сюрприз в виде японского офицера в вельботе под белым флагом. «Капитан-лейтенант крейсера императорского флота Атова Суга», — представился японец. «Чему обязан визитом?» — поинтересовался мичман, представившись в ответ. «Имею честь предложить вам либо спустить флаг и сдать свой корабль, либо выйти в море на рыцарский бой с моим кораблем». «А вам не кажется, что, находясь в нейтральном порту, вы не имеете права диктовать такие условия?» К тому же ваш корабль находится здесь дольше моего и по всем нормам международного права обязан покинуть порт раньше нас. Идет война. Вправе пусть потом разбираются дипломаты. Я военный, и мое дело уничтожать врагов страны Ямато. Если вы откажетесь, мы атакуем ваш корабль в порту. Кстати, ваш соотечественник Руднев был смелее вас и не упустил случая подпустить шпильку японец. На губах Саймонова и стоявшего рядом Роднина заиграли улыбки. «Так что, на нашем месте вы бы вышли на бой с противником, как бы силен он ни был? Можете не сомневаться. Ну, тогда оглянитесь». К борту Сердитова подходил катер под русским флагом. Катер говорил о присутствии на рейде крупного русского корабля или даже всей эскадры. «Этого не может быть», — пронеслось в мыслях у японца. «Еще вчера русскую эскадру видели почти сотни миль южнее, и она уходила дальше, на юг». Русские офицеры иронически поглядывали на капитана-лейтенанта. «Ну что?» «По-прежнему согласны на рыцарский бой, капитан Суга?» — спросил Роднин. «Я должен вернуться на свой корабль», — ответил тот. «А вот тут заминка», — усмехнулся Саймонов. «Вам придется побыть нашим гостем, пока я не выясню обстановку». «Вы не имеете права, я прибыл под белым флагом, вы обязаны», — замялся японский офицер. «Вы сами поняли, что хотели сказать ненужные слова. Вы не взяты в плен, вы задержаны на некоторое время». «Обещаю, что через час-два вы будете свободны. Спуститесь в каюту, вас проводят». С радостным удивлением командир Баяна Иванов увидел, что в порту находится русский миноносец. Обнаружение в порту Атовы также вызвало интерес и тревогу, но в любом случае Иванов похвалил себя за то, что не завел крейсер в порт. В этом случае пришлось бы сидеть в Шанхае еще 24 часа после ухода японца, а там и его старшие братья могли подоспеть. Баян был один. Он получил приказ Верена в Шанхае связаться с адмиралтейством, сообщить подробности прорыва эскадры. назначить точку рандеву с транспортами, которые с Петербурга должны были обеспечить. Подробности были в конверте, который Иванов должен был лично передать русскому консулу и проследить, чтобы после передачи телеграммы письмо было уничтожено. Заметив сердитый, Иванов приказал пристать к борту миноносца и поднялся на его борт. Выслушав рассказ мичмана, Каперанг с трудом сдержался, чтобы не расцеловать этого славного юношу, который, к тому же, даже стеснялся, рассказывая о своей, смело можно сказать, героической Одиссее. «Я пока съеду на берег, но Баян останется на внешнем рейде, так что не выпустим, не волнуйтесь. Или разоружаться они, или милости просим. Сердитому придется спустить флаг после боя с японцем, а может и нет, но не беспокойтесь. Вас раненым и пару десятков матросов я заберу на эскадру, если пожелаете, конечно. Но такие моряки, как вы, России сейчас нужны, а миноносец, в случае чего, оставите на попечение кондукторов и остатков команды. Официальной частью займется наш местный военный представитель, я договариваюсь. Возражения будут?» Вернувшись на Атову, Суга доложил о беседе с русскими, что, впрочем, уже не имело значения. Баян почти втрое превосходил японский крейсер по водоизмещению. Более чем в четверо по весу бортового залпа. Не уступал в скорости, к тому же имел броневой пояс. Стоящий на внешнем рейде Баян надежно перекрывал выход в открытое море. А до истечения отпущенного международным правом времени нахождения в нейтральном порту оставалось 3 часа. Атова хоть и был новейшим крейсером, улучшенным вариантом Ниитаки, но улучшены были мореходность, скорость, а вот как раз вооружение было ослаблено по сравнению с прототипом. Большинство экипажа не имело опыта войны. Именно поэтому Тога и отправил скоростной, но слабый крейсер на юг в качестве разведчика. И в открытом море Атову никто из русских бы не догнал. Надо же было так глупо попасться. Собрав офицеров крейсера, командир японского корабля обрисовал ситуацию и предложил игнорировать правило 24 часов. А русские не посмеют здесь находиться долго. Они прекрасно понимают, что адмиралу Тога уже известно об их нахождении в Шанхае. Не раз уже в этой войне японцы грубо нарушали международное законодательство. И им это сходило с рук. Причем, будь это Циндао, принадлежавший немцам, полусоюзникам русских, немцы уж точно не позволили бы творить на своей территории такой же беспредел, как было в Чемульпо и Чифу. Но китайцы не посмеют, что-то категорически требует со своих недавних победителей. «Господин капитан, катер под белым флагом», — заглянул в каюту вестовой. К борту подходил катер с Баяна. По поданному трапу на борт поднялся русский офицер. «Лейтенант Подгурский», — козырнул японскому командиру. «Господин капитан, я уполномочен передать вам следующее. До окончания разрешенного времени стоянки в порту у вашего корабля осталось 2 часа. Если по истечении этого времени ваш крейсер не спустит флаг и не разоружится или не покинет порт, то наши силы атакуют вас прямо здесь, в порту. На принятие решения вам даются те самые 2 часа. Причем, если вы все-таки решите разоружаться, то мы не поленимся проконтролировать это. Простым спуском флага не ограничитесь. Честь имею». После убытия русского офицера в кают-компании Атова повисло тягостное молчание. «Ну что же, господа, сберечь крейсер не удастся», — заговорил капитан первого ранга Арима. «Русский варяг вышел на бой при гораздо более неблагоприятных обстоятельствах. Мы не можем покрыть позором себя и нашу родину, показав, что у нас меньше мужества, чем у русских. Да и шансы у нас, хоть и небольшие, но есть. Готовить крейсер к бою. А ведь наше интернирование откладывается, Василий, смотри», — протянул мичману бинокль инженер-механик. На Атове разводили пары. Было видно оживление на палубе, а через несколько минут крейсер начал выбирать якоря. «Ну и нам туда же», — усмехнулся Саймонов. «Поднять якорь, следовать на внешний рейд. А драться постепенно надоедает, а?» «Ну, а нам драться не придется, хотя для чего мы жалования получали все эти годы и мундир носили? Чтобы барышень охмурять», — усмехнулся Роднин. «Ладно, я в машинной, зови, если что». Юркому миноносцу потребовалось, конечно, гораздо меньше времени, чтобы выйти на внешний рейд. И когда Атова показался на выходе из порта, сердитый уже успел встать на якоря на внешнем рейде. Вся команда, кроме машины, вывалила на палубу и с нетерпением стала ждать начала боя. Несло ли галеры средь мрака и льдин, и винт рассекает море. У волн и у времени голос один. Горе слабейшему. Горе. Ридьярд Киплинг. Когда Атоу показался из дельты, Баян, находившийся в 30 кабельтовых от места выхода, дал ход и стал ложиться на параллельный курс со сближением. Когда опасность повредить посторонние корабли огнем миновала, с Баяна хлопнул пристрелочный выстрел из 6-дюймовки. Снаряд лег недолетом в Акабельтово, но через несколько минут дистанция была нащупана, и русский крейсер загрохотал всем бортом. Японцы стали энергично отвечать, но преимущество русских было поистине раздавляющим. Против 2 8-дюймовых пушек «Баяна» и 5 6-дюймовых в бортовом залпе «Атова» мог отвечать из 2 6-дюймовых и 3 120-миллиметровых. Первая кровь пролилась, конечно, на японском корабле. 6-дюймовый снаряд попал в правое крыло мостика. Был убит и штурман Коноэ, и 2 матроса, еще 3 получили ранения. Принято считать, что русские снаряды времен той войны были никуда не годны. Действительно, они довольно часто не взрывались. Зато японские фугасы давали при взрыве большое количество мелких осколков и поражали большое количество людей. Все это так. Шимозные снаряды японцев взрывались очень эффектно, давая много огня и дыма, вызывая пожары. Но если русский пероксилиновый снаряд все же взрывался, то его взрыв, дававший крупные осколки, убивал в среднем больше моряков противника, чем взрыв снаряда, снаряженного шимозой. Разница была приблизительно как между выстрелами картечью и дробью. Следующим снарядом на Атове было уничтожено 120-миллиметровое орудие со всем расчетом. Еще 2 снаряда, не взорвавшись, пробили один среднюю трубу, а другой прошил на вылет оба борта в носу и взорвался над морем. Но японский крейсер был все еще вполне боеспособен и энергично отвечал на огонь русских. Однако первое же попадание 8-дюймового снаряда привело к трагической для японцев цепи событий. Этот снаряд тоже не взорвался. Но он перебил трубу, в которой были проложены все рулевые приводы. Крейсер потерял управление, и его неудержимо покатило вправо на русских. «Федор Николаевич, японец идет на таран!» — закричал в боевой рубке «Баяна» штурман. «Вряд ли. Арима хоть и самурай, но не сумасшедший, чтобы с 25 кабельтовых пытаться протаранить неповрежденный крейсер. У них что-то с управлением. Воспользуемся. Беглый огонь всей артиллерии. Противоминный тоже. Это называется анфиладным огнем. Противник бьет по тебе всем бортом, когда ты обращен к нему носом или кормой. И при точности огня в плюс-минус 50 метров по дальности, а именно она и была всегда главной проблемой у артиллеристов, твой корабль все равно получает попадание. Шквал смерти прошел по палубе Атолы. Сначала 6-дюймовый снаряд опять без разрыва проделал аккуратное отверстие в носу в метре над ватерлинией, куда тут же начали захлестывать волны. Другой привел невосстановимое состояние носовую 6-дюймовку, а 8-дюймовый фугас разорвался среди пушек на палубе правого борта, выведя из строя 2 орудия и более полутора десятков человек. От очередного попадания рухнула 3-я палуба. На японском крейсере стали разгораться пожары. В артиллерийском бою, особенно на море, существует понятие «обратная связь». Чем больше преимущества имеет один из противников, тем сильнее при прочих равных это преимущество будет нарастать. Если у тебя меньше пушек, то ты будешь наносить противнику меньше вред, чем он тебе. Значит, количество твоих пушек будет уменьшаться с течением времени сильнее, чем у врага. А значит, относительная эффективность его огня будет возрастать, а твоего падать. Поединок Атовы и Баяна был яркой иллюстрацией этому правилу. Баян получил за все время боя пока только 3 попадания. 2 снаряда из 3 разорвались на броневом поясе, не причинив вреда крейсеру. А один, пробив небронированный борт в корме, разрушил одну из офицерских кают. А Атове приходилось несладко. Хоть она развернулась ранее не стрелявшим левым бортом и могла отвечать из 3 120-миллиметровых и 1 6-дюймовой пушек, но падение скорости из-за пробоины в носу и сбитой трубы было столь серьезным, что Баян имел возможность, постоянно держа японца под обстрелом, пройти у него под кормой и еще раз обработать продольным огнем, что, конечно, не добавило здоровья японскому крейсеру. Саймонов видел, что японский крейсер уже в безнадежном положении. Артиллерия практически выбита и осталось совсем немного, чтобы доломать его до конца. Но ведь артиллерии это будет делать еще ой как долго. Сколько можно быть фактически наблюдателем боя? Но ведь японцы собирались нарушить международное право совершенно вопиющим образом. А мы должны соблюдать каждую дурацкую букву этого дурацкого закона. Да гори оно все. Владимир Николаевич, родной, давай самый полный, прокричал мичман в машинное. Идем в атаку, готовить минный аппарат к выстрелу. Сердитый, набирая ход, стал уходить с внешнего рейда юридической акватории порта Шанхай и нацеливался на японский крейсер. Еще минут 5-10, и можно будет пускать мину. Только бы не подбили, только бы попасть. Японцы заметили маневр миноносца и застучали выстрелами в его направлении. Плески их снарядов ложились все ближе и ближе. Только бы успеть, а там пусть хоть топят. «Ваш брось, баяны сигналят! Немедленно вернуться в порт, не мешать стрелять!» «Сорвалось!» — с обидой подумал Мичман. «Право на борт! Вернуться на рейд!» «Федор Николаевич, сердитый выходит в атаку на японца!» — доложил Иванов Мичман Шевелев. «Лихо!» «Что?» — взревел командир баяна. «Мальчишка! Всех японцев сам перетопить решил, что ли? Немедленно вернуть его в порт. Получит он у меня потом». Некогда изящный японский крейсер медленно, но верно превращался в пылающую развалину, с трудом ковыляющую по волнам. Уже рухнула вторая труба. Одна за другой замолкали пушки. Вспыхивали все новые пожары. Ход упал до 8 узлов. Было понятно, что еще полчаса такого откровенного избиения и готово отправиться на дно. Баян прекратил огонь, и на его мачте заполоскался флажный сигнал. «Восхищен вашим мужеством, предлагаю сдаться или затопиться. Порт не пущу. В случае затопления гарантирую спасение людей». Ответом был выстрел единственной уцелевшей 120-миллиметровой пушки. По иронии судьбы, именно этот снаряд натворил на Баяне бед больше, чем все предыдущие. Пробив фальшборт, он разорвался между 2 противоминными орудиями, выведя из строя одну из малокалиберных пушек и начисто выкосив оба расчета, причем один из них, прямо через проем, временно оставленный во вновь установленном каземате для подноски снарядов. Без всякой команды на открытие огня русские орудия заговорили вновь. Раз за разом по борту «Баяна» пробегали цепочки вспышек орудийных выстрелов. Море вокруг крейсера японцев кипело от всплесков, и очень скоро Атова стал садиться носом, медленно заваливаясь на левый борт. «Задробить стрельбу, беречь снаряды!» — кричал Иванов. «Лейтенант де Леврон, прекратите, наконец, эту вакханалию!» Капитан первого ранга Арима был некурящим, поэтому стоял на покорежном мостике тонущего крейсера без классической, в таком случае, сигары и даже без папироски. «Господин капитан!» — подбежал командиру крейсера Суга. «Шлюпка осталась только одна. Идемте скорее. Ваша жизнь еще нужна империи. Скорее, а то вы скоро перевернется». «Портрет императора в шлюпке?» — невозмутимо спросил Арима. «К нашему горю в кают-компании до сих пор пожар. Портрет нашего императора сгорел. Идемте в шлюпку». «Идите, Суга». «Вон выходит английская канонерка. Постарайтесь, чтобы весь спасшийся экипаж попал на нее. Думаю, наши друзья-англичане не будут настаивать на интернировании. Пусть интернируют раненых, а остальные найдут способ вернуться на родину и продолжить войну. Идите, я остаюсь». Шлюпка медленно отходила от борта. Вокруг плавало еще несколько десятков спасающихся японских моряков. Суга охрип, крича, чтобы находившиеся в воде отплывали дальше от борта тонущего корабля. Оно тщетно. Даже когда Атоу перевернулся, многие полезли на его днище, предпочитая хоть временную, но твердую опору под ногами. И когда корабль пошел ко дну, их, конечно же, затянуло водоворотом. Английская канонерка за кабельтов стала спускать шлюпки, и бравые англичане махом преодолели это расстояние. Кроме тех 2 офицеров и 16 матросов, которые находились в шлюпке с утонувшего крейсера, из воды было спасено еще 47 матросов и 3 офицера. «Ну все!» — выдохнул Иванов, глядя, как англичане начинают спасение японского экипажа. «В море! Передать несердитый, чтобы следовал за нами!» «Черт, как только отойдем миль на 40, вызвать ко мне этого сопляка Саймонова. Я ему вставлю такой фитиль, что морские черти позавидуют. Нет, ну надо же. Говорят, шило в заднице, так у него там целый кактус. Засвербил его, понимаешь. Благо, если за границу территориальных вод не вышел. Хотя, если даже и не вышел, англичане в прессе запросто историю о нарушении морского права раздуют. Ох и получит он у меня». «Федор Николаевич», — пряча глаза, обратился к капитану старший офицер крейсера Попов. «Тут такое дело. Во время боя, на последних минутах, — продолжал Попов, — погиб мичман Саймонов, Петр Михайлович, брат». Лицо командира баяна помертвело. «Надо же так. Именно Петя. Ведь они вчера на катере встретились, даже поговорить толком не успели». «Да», — Попов вздохнул. «Совсем мальчик еще. Мужчина Андрей Андреевич, офицер, и погиб в бою за Россию. Вечно ему память. Передайте на сердитый. Какие еще у нас потери? Убито 7 матросов и 9 ранены, из них 2 тяжело». «Да уж, натворил делов этот последний снаряд. Похороним всех завтра утром в море. Предупредите батюшку. Курс на Сайгон». Письмо мичмана Василия Саймонова. «Дорогая моя Оленька, Глубоко осевший, почти пресный в воде миноносец увозит нас прочь из китайского Шанхая. Но мое сердце, как всегда, там, на другом краю земли, у совсем другой реки и рядом с единственной для меня девушкой на свете. Оленька, как много случилось за сегодняшний день. Еще утром, получив из Петербурга страшно разозливший меня приказ интернироваться, я был уверен, что мы застрянем здесь, в Шанхае, до самого конца войны. И утешало меня только то, что теперь, наконец, и я смогу получать твои письма. Но стоило мне вернуться из консульства, как бункеровавшийся здесь японский крейсер, который оказался едва вступивший в строй Атовой, прислал ультиматум, привычно наплевав на китайский нейтралитет и грозя потопить наш корабль прямо в порту, если мы немедленно не сдадимся. Я уж было мысленно попрощался с этим светом, снова попросив у тебя прощения, и, ожидая нападения, немедленно, как прикажу, открыть кингстоны. Но тут, не иначе как вмешательством свыше, в порт вошел катер с прибывшего на рейд Баяна. Японцы, которые дольше не могли находиться в порту без интернирования и не имевшие теперь возможности игнорировать международные правила, пошли на бой, где и были примерно наказаны Баяном за свое утреннее вероломство. Мы были рядом, но в битве участия не принимали, так как по международным законам не имели права, зайдя в порт позже Атовы, затем преследовать ее. Но Баян и без нас утопил японца. Страшно было представить, что творилось на их маленьком крейсере, когда его ломали русские снаряды. Ужасное зрелище. Но это война. Они бы нас тоже не пощадили. На катере я встретил моего младшего брата Петра, служившего на Баяне. Однако не имел времени перекинуться с ним и парой слов. Одно радует, что он жив и, кажется, здоров. Еще к нам на сердитый с крейсера прислали нового вахтенного офицера. Так что теперь у меня, наконец, появилась возможность написать тебе это письмо. Сейчас мы снова в море. Впереди невозмутимо рассекает тараном волны красавец Баян. Позади исчезает последняя полоска китайского берега, и теперь наш путь лежит в открытый океан, туда, где нас ждет русский флот, туда, где мы сейчас нужнее всего. А я, как всегда, живу только нашей будущей встречей. Твой В.С. На следующее утро Василий прибыл на Баян, чтобы проводить в последний путь младшего брата. Океан был на удивление спокоен для осени. На палубе крейсера лежало 9 зашитых в парусину тел. Команда была выстроена на палубе, судовой священник, махая кадилом, читал отходную молитву. Солнце все еще ласковое в этих широтах в конце сентября освещало обнаженные головы матросов и офицеров. «Вечная память!» — пел хор матросов, специально отобранных для церемонии. «И в землю отыдиши, яко земля есть», — закончил священник панихиду. «Окройсь!» — скомандовал вахтенный офицер, руководивший церемонией. «Слушай на караул!» — офицеры вскинули палаши. Подразделение матросов подняло вверх винтовки. Ударил залп. Под звуки траурного марша офицеры крейсера подняли на руки останки Петра Саймонова. Пронесли до борта. Плеснула вода. Затем волнам были переданы тела погибших матросов. После похорон Иванов пригласил мичмана к себе в салон. «Еще раз выражаю вам свои самые искренние соболезнования, Василий Михайлович, но у меня к вам разговор сугубо служебный. Вы можете говорить сейчас или перенесем его на более позднее время?» «Конечно, могу, господин капитан первого ранга». «Оставьте, обращайтесь ко мне по имени-отчеству». «Так вот, разговор неприятный. Вы вчера грубо нарушили приказ, пытаясь ввязаться в бой. Почему? Так захотелось в очередной раз отличиться?» «Нет, Федор Николаевич, честно говоря, сам не знаю, как это получилось. Просто увидел, что японца можно быстро добить и закончить затягивающийся бой. Клянусь честью, о наградах не думал. Понимаю теперь, что поступил неосмотрительно. Не по-взрослому, что ли? Поддался порыву». «Именно. Именно не по-взрослому. Вы, несмотря на свой возраст, все-таки офицер. К тому же волею судьбы командир пусть небольшого, но боевого корабля. И должны действовать, опираясь не на эмоции, а на здравый смысл. Уметь просчитывать последствия своих поступков для себя, подчиненных вам людей и даже для страны, флаг которой развивается на вашем корабле. Я не могу не указать в рапорте адмирала о вашем поступке, но надеюсь, он поймет, почему вы действовали именно так. Идите, Василий Михайлович, и отдохните сегодня, благо на миноносце есть теперь кому подменить вас на мостике. И вот еще, возьмите это». Иванов протянул Василию листок бумаги, на котором были записаны координаты могилы его брата. Сайгон. Когда до Сайгона оставалось сотни миль, в каюту Саймонова постучал механик. «Заходи, Володя, что скажешь?» «Отвоевался наш сердитый Василий. Тебе конкретно рассказать или на слово поверишь?» «Что такое?» — нахмурился мичман. Ну, вкратце. Если до Сайгона доползем, то уже хорошо. Я уже попросил передать на баян, что больше 10 узлов дать не можем. Сайгон — наша последняя стоянка в этой войне. Ну, сам вспомни, как в Артуре регулярно механизмы из строя выходили. А мы ведь только по окрестностям бегали, а ту сколько отмахали. Да еще зачастую с форсировкой. 2 недели на ремонт необходимо, а кто их нам даст? Неужели ничего нельзя сделать? Да, увы, даже будь у меня запчасти, все равно нужны работы в мастерских. На следующие сутки отряд прибыл в Сайгон, где Сердитый был интернирован, а его офицеры и большая часть матросов перешли на баян. Хотя полноценным разоружением это назвать было нельзя. Все 4 пушки миноносцы демонтировали и вместе с боезапасом и оружием экипажа переправили на крейсер. Из оружия на Сердитом остался только минный аппарат и 2 мины к нему. Вопросы интернирования были переложены на князя Ливина, командира уже разоруженной здесь Дианы. Иванов, побывав в консульстве, вернулся на борт с почтой из Петербурга, и крейсер, забункировавшись, взял курс на точку рандеву с эскадрой. Письмо мичмана Саймонова. «Дорогая любимая моя Оленька, не таким уж и долгим оказался наш океанский поход. Были 2 погрузки угля в открытом море, были досмотры встретившихся пароходов на предмет военной контрабанды, и был океан почти такой же безграничный и бездонный, как наполнявший меня все эти дни ощущение океана нерастраченной любви, которое так хотелось донести до тебя, невзирая на все расстояния. Сам я твоими молитвами жив и здоров, но вчера у нас в машине случилась серьезная поломка, и теперь корабль требует срочного ремонта. Механик клянется, что даже в оборудованном порту работа займет не меньше 2 недель, и мы уже сутки медленно ползем в Сайгон, где мне придется оставить старого товарища Сердитого на попечение нашего механика и экипажа, интернированной там же Дианы. Мы же с матросами пока заменим на баяне тех, кого пришлось отправить захваченным баянам еще до Шанхая контрабандистам с военными грузами, которые были сочтены достаточно ценными, чтобы быть отправленными во Владивосток. Очень-очень жду нашей встречи, чтобы снова затеряться в глубине океана твоих глаз и снова увидеть на нашей грешной земле кусочек настоящей небесной красоты, самую-самую лучшую девушку на свете. Из французского Сайгона навеки твой В.С. Владивосток, 30 сентября 1904 года. С самого утра командир броненосного крейсера «Громобой» Дабич был в замечательном настроении. Сегодня корабль впервые после 2-месячного ремонта должен был выйти в море, а отряд артурских броненосцев, похоже, окончательно сбежал из-под носа у японцев. Благодушное настроение, казалось, было и у всего крейсера. Не особо напрягаясь, он прошел по положенному маршруту и к вечеру благополучно вернулся в порт. Капитан так и не узнал, что будь его настроение не столь замечательным и стоило бы и случиться той редкой цепочке случайностей, что произошла в реальной жизни, чрезмерно лихой маневр у единственной на все побережье неогороженной банки Клыкова в заливе Пассиет закончился бы для громобоя 4 месяцами в сухом доке, а для выкинутого на это же время из того же дока и залатанного буквально на живую нитку крейсера «Богатырь» и вовсе вступлением в строй уже после войны. Теперь же чуть не погибший весной на складах «Богатырь» остался в доке, и рабочие спокойно продолжили укреплять его новое, в основном деревянное днище. По удивительному совпадению, основные работы по корпусу были завершены. Едва ли возможное в наше время дело, 1 января по новому стилю, как раз в день памяти святого Ильи Муромца, у которого нижняя часть тела, как известно, тоже была единственным слабым местом. Бухта в Зонском архипелаге. «Заходи, Федор Николаевич, рассказывай», — пригласил Верен в свой салон Иванова, которого встретил еще у трапа. «У нас ведь информации никакой, боимся в голландские порты заходить. По безлюдным бухтам околачиваемся». «Если о нас, спрашиваете, Роберт Николаевич, то очень неплохо. Около Шанхая потопили атолл». «Ого, приятная новость. А как все было?» «Роберт Николаевич, я все подробно в рапорте написал. Конечно, потом расскажу за коньячком в красках», — улыбнулся Иванов. «Давайте уж сначала с официальщиной закончим, а?» «Конечно, конечно. Но неужели рассказать больше не о чем? Как миноносцы наши?» 4, если верить газетам, вернулись в Артур. 2 интернировались в Чифу. А 1, ну это отдельный разговор, в Сайгоне он остался. В Сайгоне? Да как его туда занесло? Что за миноносец? Сердитый. Ай да, Александр Васильевич. Всегда считал его незаурядным офицером. Ну чтоб так. Колчак был тяжело ранен еще при прорыве. Все остальное время Сердитым командовал мичманец Саймонов Василий Михайлович. И, держитесь за кресло, утопил миной японский истребитель. Миной? Подбитый? Нет, Роберт Николаевич, подбитыми наносятся они еще при живом-здоровом Колчаке артиллерии добили. А вот уже после его ранения за сердитым два японских истребителя увязались. По ним на полном ходу выстрелили минами и попали. Случайность, конечно, уточнил свое отношение к случившемуся до нельзя довольный рассказываем истории Каперанг. Но факт. И командовал сердитым самый младший из офицеров Мичман Саймонов. Я его на баян забрал вместе с механиком, когда миноносец в Сайгоне за поломки разоружился. Очень горячий молодой человек. Чуть неприятности на Шанхае не втравил. Я об этом тоже в рапорте написал. Вы уж в случае чего не очень строго с ним. Такие сейчас нужны, война ведь. И вмиг погрустнев продолжил. К тому же у меня на крейсере в бою его брат погиб. Подождите, Петя? Господи! Ведь только в мае мы его с 20-летием поздравляли. Как его? Последним снарядом, а Тоба уже тонул. И 8 матросов с ним вместе. Верен молча встал с кресла, подошел к буфету и наполнил 2 стакана. Помянем раба Божьего Петра, Федор Николаевич. Выпили, не закусив, и 10 секунд помолчали. Ладно, идите к себе на крейсер. Завтра Саймонова пришлите ко мне к полудню. Лейтенант Остелецкий сломал руку во время прорыва. Отправим этого мичмана на пересвет. Через час Верен вызвал вахтенного офицера и приказал передать по всем кораблям эскадры следующее. Еще через несколько минут сигнальщики на крейсерах и броненосцах протянули командирам кораблей довольно странный приказ адмирала. Выяснить, кто из состава команд является по специальности граверами, чеканщиками, стекловарами. К 18:00 доставить этих специалистов на Ритвизан. Из наградных списков, полученных адмиралом Вереном. За отвагу и мужество, проявленные при прорыве Порт-Артурской эскадры и последующих боях, наградить. Контр-адмирала Верена Роберта Николаевича. Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия III степени и званием контр-адмирала Свиты Его Величества. Контр-адмирала Ухтомского Павла Петровича. Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени. Капитана первого ранга Эссена Николая Оттовича. Орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами. Капитана первого ранга Чесновича Эдуарда Николаевича. Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. Капитана первого ранга Успенского Ивана Петровича. Золотым оружием за храбрость. Капитана первого ранга Зацаренного Василия Максимовича. Золотым оружием за храбрость. Капитана первого ранга Иванова Федора Николаевича. Орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами и званием флигель-адъютанта. Капитана первого ранга Сарнавского Владимира Симоновича. Золотым оружием за храбрость. Мичмана Саймонова Василия Михайловича. Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и производством в чин лейтенанта. 10 октября 1904 года, борт Ритвизана. С утра Саймонов в соответствии с полученными вчера указаниями приготовился к визиту на флагманский броненосец. Вместе с ним в катер спустились Иванов, Попов, Подгурский и Роднин. Все так же, как и он, в треуголках и при палашах. На борту Ритвизана явно должно было произойти что-то очень серьезное. К тому же из других кораблей потянулись катера в том же направлении. В 11 часов на палубе Ритвизана выстроились около 30 офицеров. Когда отгремел корабельный оркестр, и адмирал Верен стал зачитывать указ императора о награждениях офицеров, мысли Василия просто понеслись, обгоняя друг друга. «Не может быть! Мой первый орден! Какой? Станислав? Анна? С мечами же! Если не клюква, конечно!» «Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и производством в чин лейтенанта» прозвучал скрипучий голос адмирала. «Иди!» – подтолкнул обалдевшего мичмана, то есть уже лейтенанта Роднин, чуть раньше получивший своего Владимира с мечами. На ватных ногах вышел из строя Саймонов и получил вспотевшие руки белый эмалевый крестик на черно-оранжевой ленточке. Знал бы он, что Верен ему единственному передал настоящую награду, которую снял с одного из своих мундиров, а не скородел, сделанный из латуни за прошедшую ночь, каковые достались остальным сегодняшним кавалерам. Из всего немалого количества награжденных только 4 получили Георгия, 2 адмирала, капитан первого ранга и мичман, вернее, теперь уже лейтенант. «Ну, поздравляю, командир!» – улыбаясь, протянул руку Роднин, когда оркестр отгремел в честь награжденных, и официальная часть закончилась. «Да ну тебя, Володь!» – сквозь слезы выдохнул Василий, обнимая друга. «Да и какой я тебе командир теперь? На пересвет назначили. А тебя?» «Паллада. Там у них один из механиков лихорадки лежит. Вряд ли выживет. «Поздравляю, господин лейтенант!» — протянул Саймонову руку подошедший Эссон. «Рад получить подчинение такого офицера. Надеюсь, что назначение на мой броненосец не вызывает у вас неприятия. Благодарю за поздравление, господин капитан первого ранга. А служить под вашим началом сочтет честью и удачей любой настоящий офицер. Я очень рад этому назначению». «Ну что же, приятно слышать», — улыбнулся командир Пересвета. «Сегодня вернетесь на баян, вещи соберете, а завтра к полудню жду вас на броненосце. А сейчас, господа, прошу в кают-компанию. Приглашают. Надо хоть слегка отметить наши награды». Письмо Василию Саймонову. «Здравствуй, дорогой мой Василий. Завтра идем к Добротворским. Леонид Федорович скоро уходит на своем Олеге к вам на Дальний Восток. И я попрошу его передать тебе это письмо, когда вы встретитесь. Очень редко стали приходить твои письма, но я все понимаю. Очень скучаю по тебе и не могу дождаться, когда закончится эта проклятая война. Сколько горя несет она людям. У Инетельска убили жениха Маньчжурии. Я не могу видеть тебя и даже просто тебе писать, а сколько еще будет смертей и разлук. Может, я пишу сумбурно, но я в самом деле очень за тебя волнуюсь теперь. Как это страшно, Сергей Ильницкий был такой веселый, сильный, искрометный, живой. А теперь его нет. Вообще нет. Я просто боюсь подумать, что может не стать тебя. Этого не может быть. Ты обязательно вернешься. Вернешься потому, что я этого хочу, потому что я тебя жду, потому что ты не можешь не вернуться. К тому же... 3-го дня отец пришел со службы какой-то странный, позвал меня к себе в кабинет и говорит. «Знаешь, Ольга, смотрела наградные списки артурской эскадры сегодня. А я ведь Саймонова твоего мямли считал. Был уверен, что карьеры не сделает. Радуйся, лейтенант он за геройство какие-то получил. Да еще и георгиевский кавалер теперь. Меняет война людей. Молодец, Василий. В общем, если живой вернется и не передумает твоей руки просить, я не возражаю. А я всегда знала, что ты у меня самый сильный и самый смелый. Ты только перед отцом моим робкий был. Ты ведь не передумаешь, Васенька. Обязательно возвращайся, хороший мой. Очень жду. Люблю. Ольга». Наконец-то Паллада привела из условленной точки рандеву два угольщика и транспорт с продовольствием. Пока на всей эскадре шла угольная погрузка, Роберт Николаевич думал о том, что делать дальше. Конечно, придется посоветоваться с Ухтомским, но решение нужно принять заранее. Стоять в Зонском архипелаге больше было нельзя. Влажные тропики были очень неудачным местом для длительного пребывания эскадры. Как ни пичкали людей хинином, на эскадре уже более 20 человек слегло с лихорадкой. Днища кораблей обрастали ракушкой, что неумолимо вело к падению их скорости. Да и мотание из бухты в бухту, с острова на остров, однажды могло кончиться плохо. Длительное пребывание эскадры в этих водах было уже, несомненно, известно того, и в любой момент можно было дождаться появления незваных гостей. Вряд ли это были бы броненосцы или даже крейсера, но миноносцы вполне могли засечь место стоянки и ночью атаковать. Итак, варианты. Бухта Ллойда на Бонинском архипелаге. До Токио рукой подать, но связи с метрополией у японцев там нет. Лежит в стороне от морских торговых путей. Острова практически не заселены, климат хороший. Месяц можно чувствовать там спокойно, но потом начинает становиться опасно. Какой-нибудь абориген до Японии на лодке в порыве патриотизма догребет, и могут начаться серьезные проблемы. Да и поддерживать связь со второй эскадрой, назначить место и время встречи мало реально. Не подходит. Хотя для прорыва во Владивосток место старта идеальное. На будущее можно иметь в виду. Зонский архипелаг, Филиппины, Окинава, Формоза отпадают по понятным причинам, имеют телеграфную связь с Японией и большую плотность населения. Рассекретят в момент, и можно дождаться незваных гостей в виде всего японского флота. Во Владивосток заманчиво и реально. Не через Корейский пролив, конечно. Приведя себя в порядок на том же Бонине, пройти вокруг Японии. А потом что? Того опять разобьет отряды по частям. Нет уж, хватит. С Рождественским надо соединяться обязательно. Последовать рекомендациям Адмиралтейства и идти на соединение на Мадагаскар? Ох, жалко угля и механизмов, но, пожалуй, это единственный реальный выход. Но не просто же так уходить. Верен прекрасно понимал, что современная война – война в первую очередь финансовая. Проиграет тот, у кого раньше закончатся деньги. Англичане и американцы делали щедрые вливания в экономику Японии. Без них ее давно бы свело судорогой банкротства. Но кредиторы зорко следили за состоянием дел на театре военных действий, и все, что там происходило, немедленно отражалось на бирже. Прорыв артурской эскадры, несомненно, серьезно опустил цены на японские акции. Нужно было усугубить ситуацию. Дать понять, что доставка товаров в Японию – дело небезопасное, и сейчас имелась такая возможность продемонстрировать это лишний раз. Необходимо здесь, в местах насыщенного судоходства, обозначить наше присутствие. Досматривать суда, идущие на север. Пусть даже ни одного японского груза не поймаем, играть на нервах у противника и тех, кто его подкармливает, тоже немало. Возрастут страховки, а значит и стоимость фрахтов. Но надолго этим увлекаться не стоит. Того может рассердиться всерьез и двинуть сюда свои главные силы. Благо, свои перевозки ему теперь всерьез защищать не от кого. Менее чем за неделю он может быть здесь. И связываться с ним нам пока не с руки. И иметь его на хвосте при переходе через океан не хочется, как бы ни была маловероятна встреча. Но дня 3-4 призвиться в этих местах мы себе позволить можем. На совещании командиров, несмотря на несколько вялых возражений в начале, решение идти на Мадагаскар было принято единогласно. Наверное, не последнюю роль в этом решении сыграло недавнее награждение. Офицеры стали понимать, что можно получать награды не только за службизм, но и за решительность. Да и, честно говоря, откровенно обрыдло маяться неизвестностью. Очень хотелось иметь конкретную точку, в которую следует двигаться, будь это Владивосток, Токио или Петербург. Да хоть Сасебо, лишь бы не тупое ожидание. Все подсознательно стремились скорее перестать находиться в подвешенном состоянии и иметь какую-то конкретную цель. «Но дверью мы перед уходом из этих вод на прощаниях хлопнем», – закончил командующий эскадрой. «На 3 дня устье Малакканского пролива, море севернее и южнее его, объявляется охотничьей территорией. Всем разойтись поодиночке и прочешем частым гребнем эти воды. Вам будут выданы очередные конверты, которые вскроете после выхода в море. Счастливой охоты, господа!»